И Рада сообразила, что внимание обоих отвлечено, и, вскочив на ноги, побежала в другую сторону. Она слышала за спиной крики и вжимала голову в плечи, убежденная, что они будут стрелять ей в спину, но они не стреляли. Она бежала долго, очень долго, пока, наконец, не увидела станцию метро. Обернувшись и не видя своих преследователей, она вбежала в вестибюль станции. Денег у нее уже не было. Но она подбежала к стоявшей в стеклянной будке старушке и остановилась, тяжело дыша. «За мной гонятся», — сказала она. «Можно я пройду в метро? У меня нет жетона». «Пойди и купи», — сказала желчная старушка, даже не посмотрев в ее сторону. «Но они за мной гонятся!» — закричала ей Рада и, толкнув старушку, побежала к эскалатору. «Стой!» — грозно послышалось за ее спиной. «Стой, тебе говорю!» Но девушка уже бежала вниз. Старушка крикнула еще раз и погрозила ей сухоньким кулачком, после чего снова уселась на свое место. Здесь иногда хулиганили молодые люди, перепрыгивавшие через турникет. Она многого насмотрелась за годы работы в метро, поэтому старушка тут же успокоилась и уже не думала о девушке. В метро было спокойнее, и Рада несколько раз пересаживалась на разных станциях, стараясь запутать следы, и, наконец, успокоившись окончательно, уселась в углу, тяжело задумавшись. Снова хотелось пить, и она почувствовала, что сильно проголодалась. Девушка все еще не могла прийти в себя. Ей казалось, что достаточно выйти на кого-нибудь из знакомых отца, и все ее неприятности закончатся. Она вспомнила, как позвонила, как ей ответил знакомый голос, как говоривший с ней пообещал приехать, и как потом за ней приехали совсем другие люди. От напряжения болела голова. Она закрыла глаза, чтобы сосредоточиться. Почему не приехал он сам? Почему не прислал кого-нибудь из друзей отца? Почему вместо них приехали бандиты, которые наверняка участвовали в нападении на дачу? Она пыталась понять логику происходящего. Голубая «Тойота» стояла недалеко от офиса компании ее отца, и она явно приехала за ней. Получается, что кто-то вызвал машину, которая находилась ближе всего к ней. Но кто мог знать о ее разговоре с этим человеком? Она вспомнила, как он просил прийти на улицу Ляпунова. «Почему он попросил меня завернуть туда?» — вспомнила девушка. «Он ведь мог встретить меня у офиса компании. Там всегда много людей. Или он боялся голубой «Тойоты»? Но тогда почему за мной приехала именно эта «Тойота»? Получается, что человек, с которым я разговаривала, и вызвал эту «Тойоту». От ужаса и Рада затаила дыхание. В это трудно было поверить. Если этот человек предатель, то становится понятным, почему за ней приехали бандиты. Но тогда он может предать и остальных. Она вскочила. Нужно предупредить о его предательстве. Нужно обязательно предупредить. Она посмотрела по сторонам. Вокруг сидели люди. Она увидела их уставшие лица и снова села на место. Нужно найти способ предупредить о том, что этот человек предатель. Кого предупредить? Он сказал, что отец жив. Но он мог и соврать. Кому она может поверить, если даже человек ее отца оказался предателем? И Рада стиснула руки. Она не знала никого в этом страшном огромном городе. Потом она вспомнила о том, что говорил ей отец. Он сказал, что среди его людей есть один, не чеченец, которому он доверяет. И этот человек был Слава Стольников. Отец много о нем рассказывал. Он, кажется, бывший сотрудник милиции. Значит, нужно найти его. Она вспомнила, как был одет Стольников, как он выглядел. Она видела его только один раз в аэропорту, когда он их встречал, но запомнила его лицо из-за слов отца. Значит, нужно найти Стольникова. Она хотела посмотреть на часы, но вспомнила, что часов у нее уже нет. «Можно было бы вернуться к ювелиру», — вздохнула девушка. но она не знала адреса, а дом так и не успела рассмотреть.